Глава 40. «Веришь, нет, когда я в тебя в нем увидел в первый раз, так обалдел». Оторвавшись от ее губ, признался он и скользнул ладонью по шее, задел обнаженные лопатки, нащупал язычок молнии. «Почему?» Глаза Миры были закрыты, а руки лежали на плечах Ансара. Каждое движение мужчины отзывалось в ней новой волной желания. Она уже забыла об инциденте и хотела только одного — вновь оказаться во власти своего персонального ада. «Потому что ты в нем невероятно сексуальная». Дулатов припал губами кожи на шее, что заставило Мируэрт прогнуть поясницу и еще сильнее впиться пальцами в предплечье мужчины. «Это ты еще мое белье не видел», — сбивчиво дыша пошутила Мира, а потом пожалела об этих отнюдь нескромных словах. Но было поздно. Ансар отстранился, выпустил ее из объятий, отчего вдруг стало холодно и сиротливо, и сел на диван, широко расставив ноги и облокотившись о мягкую спинку. «Ты чего?» — нахмурилась Мира, стоя как неприкаянная перед ним. Она только сейчас поняла, что на ней до сих пор шпильки. Ансар ведь не дал толком опомниться, а сразу полез целоваться, обниматься, и в итоге они дошли до дивана в зале. А теперь что с ним внезапно случилось? «Устал?» «Нет», — хрипло ответил он, сняв пиджак и отбросив его в сторону. «Покажи белье». «Прямо здесь?» — опешила Мируэрт, собрав руки перед собой и сцепив пальцы в замок, словно обороняясь. «Да». Кивнул Аде и потянулся за пультом, который несколько минут назад сам же выкинул на диван. Нажав на кнопки, он отрегулировал свет в комнате, сделав его приглушенным и очень интимным. «Может, у тебя еще и музыка для стриптиза есть?» — съязвила Мира, чувствуя, как начинает гореть. «А ты танцуешь?» — кривовато ухмыльнулся Ансар. «Нет», — выпучила глаза Мира. «Хорошо, не танцуй». Даже в полумраке его голубые глаза светились ярко, подобно луне. «Просто раздевайся». «Прямо здесь?» — недоуменно переспросила она. «Да», — ответил властный голос с хрипотцой. Они буравили друг друга взглядами, и в этот момент в голове Миры рушились все прежние установки и правила хорошей девочки, девушки-женщины. Влияние Дулатова было слишком сильным, его энергетика накрывала с головой, его поза хозяина жизни говорила о том, что прямо сейчас он не отступит, а подчинит ее. И она с удивлением поняла, что прямо сейчас ей хочется ему подыграть. Облизнув губы так, чтобы он это точно увидел и оценил, Мира прошептала. «Хорошо». Он смотрел на нее в упор, она медленно завела руки за спину, дотронулась пальцами до бегунка и потянула его вниз. Дышать стало гораздо легче, да и смелости прибавилось. Она даже сама не понимала, что взгляд ее стал томным, а движения — соблазнительными и эротичными. Такой Мируэрт была очень давно, когда ей еще хотелось радовать любимого, когда жизнь, в том числе сексуальная, еще не превратилась в рутину. Мира сняла сначала одну широкую лямку, затем другую, после чего спустила платье по бедрам. Когда оно упало к ее ногам, и она осталась только в нижнем белье, она хотела прикрыться, но в следующую же секунду решила идти до конца. Все так же в тишине подняла руку и вытащила из прически гребень, несколько шпилек и тонкую резинку. Волосы упали на плечи, задев бретельки черного кружевного бюстгальтера. Развернувшись, Мира сделала несколько шагов к столу, положила на него все, что держала в ладони. Она даже обрадовалась приглушенному свету, который скрывал шероховатости ее немолодой кожи и пресловутые растяжки на ягодицах. В висках стучал пульс, а в голове кружилась вполне адекватная мысль. «О боже, я же бабушка. У меня внук, внучка, еще один на подходе. Что я творю? Что я творю?» Она винила во всем два бокала красного, что задурманили и затуманили мозг. Но включать заднюю было уже поздно. Сделав глубокий вдох, Мира обернулась и вновь врезалась в ледяной взор Аде, в котором уже вовсю горело адское пламя. Он подался вперед и напрягся. «Ты в этом была тогда в ресторане?» «Да», — кивнула Мира и, осторожно, боясь упасть, подошла к нему и встала напротив так близко, что почувствовала дыхание мужчины на своем животе. «Нереальная женщина. Моя». Она вздрогнула, когда Ансар дотронулся пальцами до кружевного пояса трусиков и языком очертил круг в районе пупка. «Дрожишь?» Посмотрев на нее снизу вверх, вполголоса сказал он. «Мне приятно». Закусив губу, прошептала Мира, погладила его по волосам, не веря, что все это сейчас происходит с ней. А он продолжал покрывать ее живот поцелуями, пробуждая в ней мощное желание. Ансар осознавал, что страсть, что разгорелась в них, теперь не потушить. И вот уже Мира сама потянула его наверх за руку и принялась расстегивать пуговицы на рубашке. Секунды безвозвратно падали в бездну, а они то целовались, как сумасшедшие, то гладили друг друга горячими ладонями, то шептали о своих желаниях. Ансар поцеловал ее в округлое плечо и сам спустил бретельку, а спустя мгновение расстегнул лифчик и бросил его под ноги. Мира проделала то же самое с его рубашкой. Мчась на бешеной скорости, Ансар решил, что этой ночью все будет по-другому. Он вел свою женщину к столу, где она оставила гребень, и еще какую-то мелочь. «Ансар», — одним именем она спросила обо всем. «Мира, доверься мне, не переживай». Моргнув, она дала согласие на дальнейшее безумство. Когда лопатки коснулись холодной твердой поверхности, а Ансар нетерпеливо снял с нее тонкое мягкое кружево, Мира чуть не задохнулась от предвкушения и новизны. Мужчина, наконец, наполнил ее собой и поймал нужный ритм, а Мира уже перестала сдерживать себя и стесняться того, как все это выглядит со стороны. Сегодня ночью ему не хотелось быть жестким с ней, ведь такую, как она, он это понимал, ласкать нужно нежно и долго, наслаждаясь ее эмоциями и отдачей. Ансар только с ней вспомнил, каково это чувствовать и кайфовать, когда занимаешься любовью. Именно любовью. Но что-то пошло не так, и Дулатов сорвался, делая все напористо и где-то даже жестко. Он хотел присвоить ее, застолбить, пометить, чтоб она и все вокруг знали, чья это теперь женщина.